Номер 5. Каждому по Пежо. Это угроза? Уважаемый Владимир Владимирович, банковский кризис был хорош тем, что на 2 недели люди обо всем забыли, о войне, о ценах, даже об отнимаемых льготах. Сноска. Банковский кризис налетел внезапно, навел панику, уничтожил вредные банки. Это известный способ побороть невзгоды. Надень ботинки на 2 номера меньше, через час забудешь обо всем. Для меня, надеюсь и для вас, этот кризис не стал неожиданностью. За месяц до него весь город занавесила реклама каждому по Пежо. Если это обещание дать всем по иностранному автомобилю, то это абсолютно несбыточно. Хотя очень похоже на типичные кремлевские, советские и послесоветские обещания. Коммунизм в 1980-м, квартиры всем офицерам, продовольственные программы, моральные кодексы, 7-летку качества, удвоение ВВП, но верить в это могут только очень наивные. Не сердитесь, но я воспринял лозунг «каждому по Пежо» как угрозу. Ее для приличия слегка завуалировали, переставив слоги в последнем слове. Прочитав правильно, люди насторожились. Что будет? Угрозу осуществили. Аккурат с прекращением выплат исчезли и лозунги. Значит, сбылось. Получили по... не каждый, конечно, но очень многие. Кризис вроде бы почти кончился, но остались вопросы. Почему он начался, кто его устроил, зачем? Власть для себя может все. Но если делаешь для себя все, то для других не остается ничего. Людей мучает регулярно. Отняли сбережения, меняли 100- и 50-рублевки, устраивали черные вторники и четверги, деноминацию, дефолт. Это ведь довольно регулярно происходит, Владимир Владимирович. И кто-то каждый раз наживается. Говорят, будто олигархи, но у нас нет 100 тысяч олигархов, а вот миллионно-долларовых особняков – тьма. Их хозяева – чиновники, депутаты, министры, губернаторы, генералы армейские, милицейские, прокурорские, таможенные – это те, кому все удивительно шло на пользу. Кажется, я кого-то пропустил. Неужели ФСБ? Ах, огорчаются слуги народа, коммуникации у нас старые, текут, замерзают, взрываются. Но ведь это они их раздавили безумными дворцами по 1000 и более квадратных метров, с бойницами вместо окон, с 5-метровым забором. Смотришь и думаешь, сколько ж у него жен, сколько детей, ведь чтобы населить такую площадь, надо иметь семью человек в 50. Уважаемый Владимир Владимирович, если вам кажется, что мы отвлеклись от банковского кризиса, то нет. Просто хотелось убедить вас, что из всех наших разнообразных кризисов пользу всегда извлекают одни и те же люди. В беспредельных возможностях властей, когда они решают свою проблему, мы не сомневаемся. Если можно за 2 месяца до выборов в Думу создать партию-победительницу «Единство» в 1999-м, родину в 2003-м, если можно получить на выборах в Чечне 110% голосов. Извините, Владимир Владимирович, но технология девальваций, инфляций, дефолтов и банкротств ничем от выборов не отличается. Это не еврофутбол, тут все свои. Необходимо желание власти и инструмент – телевизор. Само оно не случилось бы. Без причины, как говорят в народе, и чирий не вскочит. Все финансисты-аналитики убеждали нас, что причин для банковского кризиса вообще нет. Рубль стабилен, экономика на подъеме, цены на нефть отличные, золотовалютные резервы ЦБ. Но если нет экономических причин, значит, тем более были другие. Может быть, человеческие? Питерские. Как вы понимаете, деньги и нервы не вернешь. Но человеку свойственно желание узнать, кому обязан. Например, англичане знают, что падением фунта и крахом биржи они обязаны Соросу. Он, кажется, и не скрывал, что сделал это нарочно и заработал очень много. А у нас? Вот некий замминистра говорит по телевизору: «Успокойтесь, с ЮКОСом все уладится». И в ту же минуту акции ЮКОСа подскакивают на 20%, а ночью новый обыск, и акции падают на 17%. В промежутке кто-то заработал миллионы долларов. Вот бы узнать, не встречался ли накануне этот кто-то с этим замминистра. Ты, Вася, выйди к телекамерам и скажи, что все тип-топ, и вот тебе лимон, а вы, ребята, это он к телевизионщикам обращается, мигом это поставьте в новости, и вот вам тоже на чаек. Но и тот, кто сказал, что все в порядке, и тот, кто немедленно устроил новый обыск, это ведь одна вертикаль, другой у нас нету. Она и расставляет, рассаживает всех по местам. НТВ, выборы, олигархов. Она или ее сучки, множественное число, мужской род. Если есть ветви власти, значит, есть и сучки, но человек может прочесть и услышать с неправильным ударением, и получаются собачки женского рода. Если кому-то захотелось забрать себе банковский бизнес, это понятно и своевременно. С какой стати отъем собственности должен ограничиться энергоносителями? И если бы банки тихо перешли из рук в руки, народ бы даже и не заметил. Но опять и опять дележка богатств происходит беспощадно по отношению к нам, к тем, кто в этой дележке никогда не участвует. Людям, Владимир Владимирович, очень интересно, что вы об этом думаете? 14 июля 2004 года.